Для меня большая честь поделиться с вами опытом, знаниями в области старта, в области начала предпринимательства. На самом деле, любой бизнес я воспринимаю как рождение ребенка. Любая идея, любой бизнес-процесс, любое предприятие, любая компания, фирма и рождение любого частного предпринимателя без образования юридического лица – это действительно чудо. Вот как рождается ребенок. Ну что может быть чудесней? Это великое таинство, великое чудо. Для меня предпринимательство – это такое же чудо. Я воспринимаю предпринимательство как искусство, как университет, как интереснейший спорт, как возможность реализовать себя, как возможность принести максимальную пользу близким, родным, обществу и, конечно, самому себе. Сегодня очень много подростков, взрослых людей, и я оцениваю возраст человека не по паспорту. Для меня 65-летний человек с горящими глазами, увлеченный, страстный, это ребенок, это юноша. Это девушка прекрасная. Я никак не связываю возраст человека внутренний, его самоощущение, его энергетику с возрастом по паспорту. Поэтому для меня любой начинающий предприниматель, даже если ему 70 лет, мы и такие случаи знаем, это юноша, это девушка, это молодой человек, который стартует в новой ипостаси, который освобождается от корпоративных пут, от предрассудков, от страхов и начинает новую жизнь, интересную жизнь свободного человека, человека, несущего ответственность за себя лично, хозяином своей судьбы становится, капитаном своего корабля в этом бушующем океане жизни. Я очень много провел семинаров, через мои школы прошли более 300 тысяч человек. Один и тот же вопрос. Как начать с нуля? Как начать без стартового капитала? На этот вопрос есть очень точный ответ. Ученые подсчитали, немецкие ученые подсчитали недавно. 76% успешных предприятий, бизнесов в мире стартанули с нуля. 76%. Не стоит вопрос, что у современных начинающих предпринимателей другие возможности, чем у предпринимателей 10 лет назад, 20, 30, там 60. Успешные бизнесмены считают, что сегодня с нуля стартануть очень сложно. Некоторые успешные аналитики считают, что сегодня начать бизнес с нуля невозможно. Но это все чушь. Это все чушь, и я докажу, что это чушь. 76% успешных предпринимателей в мире стартанули без стартового капитала. Но также к этим вопросам о стартовом капитале, конечно же, примешиваются и другие вопросы, такие как стартануть, если нет идеи, как начать свой бизнес, если нет связи, как начать свой бизнес, если нет образования, как начать свой бизнес, если я женщина, и как начать бизнес, если я пожилой человек. Это все, дорогие друзья, вопросы страхи, вопросы заблуждения. Людям почему-то кажется, что вот все успешные люди на Земле стартовали с каким-то стартовым капиталом. Ну, я не знаю, клад нашли или наследство получили, но это не так. Это иллюзия. И я абсолютно уверен, сегодня стартовать так же легко, как и 20 лет назад, как и 50 лет назад, как и 100 лет назад. Абсолютно уверен и докажу вам фактами. Будем говорить на языке фактов. Ну, во-первых, когда мы говорим о старте, стартапе, как сейчас любят говорить по-модному, мы говорим прежде всего о человеке, который принял решение что-то делать, действовать, а не получать зарплату и не ждать милости от государства или от работодателя. Когда мы говорим о бизнесах, которые начались с нуля, сразу же хочу сказать, что практически все компании, которые мы сегодня знаем, когда-то начинали с нуля. Лезвие Gillette, мы им бреемся каждый день, мужчины. С нуля старт взял человек. Это была идея, которой воплощение он шел 9 лет. Ну, мистер Джилет. Одноразовые ручки Биг. 3 миллиона ручек продаются сегодня в день. Но когда-то его фамилия не Биг, а Бич. Вот этот француз придумал, идея была, да, выпускать одноразовые ручки. Но его никто не поддержал. И он 7 лет искал возможности, чтобы запустить свой проект. И запустил. Потом за одноразовыми ручками были одноразовые лезвия, одноразовые зажигалки. Стал миллиардером. Шампуни Джонсон и Джонсон. Тоже старт с нуля взяли. И, конечно же, если мы возьмем компанию номер один сегодня среди IT-компаний Apple, Стив Джобс и Стив Возняк тоже начали с нуля. Все эти разные предметы, которые мы с вами видим вокруг себя, и шампуни, и шоколад, и компьютеры, и лезвия, и авторучки, все эти компании когда-то стартовали с нуля, без стартового капитала. К этим компаниям можно отнести такие известные сегодня компании, как Hewlett-Packard, такую известную компанию, как Dell Computer, Майкл Dell. Как начинал свой бизнес? Ручками, своими ручками, в общежитии студенческом, начал собирать компьютеры. Если мы возьмем с вами великого финансиста, мудреца Уоррена Баффета, рекомендую его читать книги. Откуда взял стартовый капитал Уоррен Баффет? Почитайте его биографию, его историю, изучите с нуля. Сегодня его состояние оценивается в 48 миллиардов долларов, но стартовый капитал был взят с нуля. Когда мы говорим о времени, что якобы вот в то время можно было стартовать, вот в то время, а сегодня сложно. Это все чушь. Обратите внимание, я приведу сейчас 3 конкретные истории, которые лично меня трогают, как человек. И все они стартовали в разное время, в разную эпоху, в разные десятилетия, но все добились успеха. Итак, первая история. Мой любимый полковник Сандерсон. Франчайзинг Kentucky Chicken. В России ее мало знают, эту сеть, но она вторая после Макдональдса. FKC написано, и дедушка с бородкой в очках такой, очень симпатичное лицо, это их логотип. Франчайзинг Kentucky Chicken. Мало кто знает, как стартовал этот удивительный человек, а для меня он, вот знаете, герой предпринимательства. Свой старт в бизнесе он взял в 52 году, 1952 год. Основная его идея была именно франчайзинг. Но сегодня мы знаем эту большую компанию, а как начинал-то он? Я с удовольствием расскажу. Когда наш полковник вышел в отставку, его пенсия была 94 доллара, ему прожить было на нее невозможно. Даже в конце 40-х годов. За что бы он ни брался, у него не получалось. Ничего. Попытался открыть адвокатскую контору, разорился. Попытался с партнерами открыть ресторанчик. Трасса шоссейная прошла мимо, и весь поток, так скажем, покупателей удалился от его ресторана. И ресторан тоже разорился, как его адвокатский бизнес. И вот этот человек, пенсионер, без средств существования, неудачник, собственно говоря, в послепенсионном возрасте принимает решение все-таки продолжать делать попытки открывать свой бизнес. Обратите внимание, дорогой предприниматель, очень важный вопрос задал себе полковник Сандерсон. Я этот вопрос всегда задаю на протяжении всей жизни. Когда начинаю новое какое-то дело? Когда начинаю новое предприятие? А задал он себе такой вопрос. Что есть у меня, что я могу дать людям, чтобы люди заплатили за это мне деньги? Вот что есть у меня, что я могу дать людям, чтобы они за это заплатили мне деньги? Он начал размышлять. И вспомнил про то, что у него есть уникальный рецепт приготовления куриц. Дело в том, что наш герой воспитывался без отца, и часто мама работала, он вынужден был готовить дома еду, будучи мальчишкой еще. Для себя, для мамы, для маленькой сестренки своей. И он хорошо научился готовить с детства. Но у него нет стартового капитала, нет ничего. Он неудачник. И вот наш герой, окрыленный идеей, а идея его была простая, приехать в ресторан, предложить владельцу ресторана использовать его рецепт курицы, которую мы сегодня едим по всему миру, и за это получают роялти маленькие денежки, вознаграждение, как за идею, ну, франчайзинг в чистом виде. Наш полковник одевает, покупает себе форму, повара, колпачок одевает, все, садится на свой грузовичок и начинает объезжать ресторан. Теперь давайте поставим себя на место владельцев ресторанов. Обычно ресторанами владеют люди, которые понимают в кулинарном искусстве, которые себя считают специалистами, у них же есть своя концепция. И вдруг на пороге его ресторана появляется странный дедушка в колпачке поварском и говорит: у меня есть рецепт курицы, возьмите его, но платите за это мне деньги. Естественно, владельцы ресторанов спрашивали: слушай, уважаемый, а ты какой-то знаменитый повар? Он говорит: нет, я полковник в отставке. Они говорят: ну ты клоун, зачем ты колпачок-то одел, этот поварской, одежду? Иди отсюда, клоун. И наш полковник в отставке, пенсионер, ездил от ресторана к ресторану. Его одежда изрядно обветчала. Его вот этот предпринимательский пыл, естественно, терпел каждый день удары. Отказ. Для нас очень страшный вообще стресс – это получить отказ. И вот сколько наш полковник посетил ресторанов, прежде чем подписал первый контракт? Доподлинно известно. 1008 ресторанов. 1008 раз ему сказали: пошел нафиг. 1008 раз ему сказали: ты идиот, иди отсюда со своим рецептом. 1008 раз полковника Сандерса послали куда подальше. И он не сдался. Он стал богатым человеком, успешным. И его имя будет жить теперь вечно. Так же, как эта сеть FKC, франчайзинг Kentucky Chicken. Прошли годы. Конкуренция в ресторанном бизнесе среди франчайзингов, она всегда огромная была. И вот появляется наш новый герой, господин Шульц, который создает известное по всему миру кафе Starbucks. Вы что думаете, когда стартовал Шульц, не было кафе, что ли, в Америке? Или что, ресторанов не было? Да в одном Сан-Франциско я работал 7500 ресторанов в одном Сан-Франциско. Наш герой бросает очень выгодную работу, высокооплачиваемую, едет в Сиэтл для старта. И в этот момент кризис, 75-й год, кризис колоссальный. Рецессия, кризис и так далее. Я запомнил из его рассказа очень интересный факт. Когда он приехал в город Сиэтл, какой-то из шутников написал на билборде рекламном: кто будет последний уезжать из города, не забудьте выключить свет. Американцы очень мобильные. Они нет работы, садятся на грузовички и уезжают в другой штат. Это такая очень мобильная, очень динамичная сама по себе нация. И вот наш герой стартует с нуля. Начинает работать в магазинчике, там в этом, который кофе продает. Ну, эту историю вы можете прочитать, я бы посоветовал прочитать вам, в прекрасной книге «Влейте в нее свое сердце», которую написал Шульц. И вот когда у него стал вопрос, где взять капитал стартовый, он получил 231 отказ. Вот этого героя Америки сегодня, а Starbucks очень известная компания, она стоит по 10 миллиардов долларов сегодня. И вот 231 раз послали: нафиг, иди нафиг. И несмотря ни на какие трудности, а когда вы почитаете книгу, поймете, что на блюдечке никто бизнес не приносит. Он стал тоже успешным, богатым человеком. И третий герой. Вот обратите внимание, да, 20 лет прошло, когда стартовал наш полковник Сандерсон с франчайзинг Kentucky Chicken. Все думали, что все занято. Ну поверьте, в Америке ресторанов очень много было и тогда, и 50 лет назад. Потом стартует через несколько десятилетий господин Шульц, и тоже все думают, что он сумасшедший. Все занято. Никто даже не верил в его идею. А наше время, Россия-матушка, мой хороший друг Андрей Кананчук, парень из Одессы, в Москве вместе со своим другом открывают первую точку картошка, крошка-картошка. Любимая всеми крошка-картошка. Очень красивая надпись такая на зеленом фоне. Ну, все, кто в москвичи, знают. Обычный парень, иммигрант, не россиянин, без связи, без стартового капитала, открывает с другом первый свой микроларечек, микролоточек. Как рассказывал мне Андрей, как он стартовал. Они с женой, его друг с женой, снимают маленькую однокомнатную квартирку, вечером моют эту картошку сами, готовятся к завтрашнему сражению. Каждый день для них это было сражение на выживание. Их жены торгуют, они подвозят продукты, потому что стартового капитала не было. И вы поймете, насколько он стартовал с нуля. Когда заканчивался, продавался ящик пива, у них стартовый капитал был только на ящик пива. Андрей со своим партнером быстро бежали, покупали новый ящик пива, приносили, привозили, потому что не было возможности купить даже вот этого напитка. Я пиво не люблю и не советую вам пить, но просто я как факт привожу. Не было стартового капитала даже на оборотных средств на ящик пива. Сегодня крошка-картошка 74 ресторана. Андрей ездит на Rolls-Royce стоимостью больше миллиона, у него автопарк, большой автомобиль. Он прекрасный известный человек. А он в месяц зарабатывает по полмиллиона долларов. Официально только. И смотрите, когда стартовал Андрей Кананчук, когда стартовал Шульц и когда стартовал полковник Сандерсон, всегда были авторитетные люди, которые говорили, в этом бизнесе ловить нечего. Невозможно бизнес открыть с нуля. Но обратите внимание, за последние 60 лет, это примерно вот 60-летний период, я рассматриваю, три человека стали успешными, богатыми, с нуля. Я, ваш покорный слуга, тоже стартовал с нуля. Мой первый бизнес был клуб восточных единоборств. Я работал мастером на узком автомобильном заводе, но меня унизили и выгнали, потому что я хотел быть начальником цеха. И подал, тогда выборы были, свои данные на выборы, но руководство КВЦ решили по-другому. Задушили нас, цех, перестали давать премию, перестали давать всякие субсидии, перестали все давать. Задушили просто, чтобы начальником цеха стал чей-то зять там родственник. И тогда я понял, что работая на больших предприятиях, мой талант никто не ценит. Я тогда для себя сделал, будучи мальчишкой еще наивным, провинциалом, вывод, что мой талант не ценят, мое трудолюбие не ценят. А поверьте, я работал с утра до ночи. Вот точно так же, как и на себя. Даже, может быть, больше. Мне хотелось себя проявить. Но важнее было, чей я друг, родственник, сват, брат и так далее. И я вынужден был уйти, потому что это... Ну, невозможно работать с таким настроением. И вот первый мой бизнес-клуб «Восточный единоборств». У меня нет ничего. Я беру ватман бумаги, пишу сам объявления, расклеиваю постановку на остановках, везде. У меня не было ни машины, ничего. Но я очень хотел заниматься бизнесом. И я запустил этот проект. Он начал давать хорошие деньги, но я почувствовал потолок. Я понял, что мои желания, амбиции заработать денег, прославиться, что-то сделать... Очень им тесно амбициям в этом вот небольшом локальном бизнесе. Хотя очень полезный, очень приятный. Я очень с теплотой вспоминаю свои группы учеников своих. Мне это было тогда 25, а моим ученикам было и по 60, и по 65 лет, и по 11 лет у меня группы были. И все относились ко мне с большим уважением. Была настоящая работа, интересная работа. И тогда я занялся другим бизнесом. Я стал создавать оборудование для производства чипсов. Тогда маленькие такие линии никто не делал. Я был инженером по профессии, и мне хотелось творить. Когда я начал делать первую линию, я даже не знал, что есть стартовый капитал. Я даже не знал, что бизнес-планы какие-то надо писать. Я просто хотел сделать это оборудование. И вот, когда только я дошел до треть узлов было готово, у меня кончились деньги, а тренерских денег не хватало. Но я всегда верил, что всегда есть выход из положения. Почему-то в тот момент у меня всегда перед глазами был вот этот знаменитый мультфильм про барона Мюнхгаузена, когда он поет песенку, что безвыходных положений-то нет. Я почему-то, вот это у меня постоянно как мантра, безвыходных положений нет, я придумаю какой-то выход, безвыходных положений нет. Я придумаю напечатать книгу по карате, тогда их не было просто. Собираю своих учеников, художника нанимаем, фотографа фотографируем, художник рисует, мы на машинке печатаем, тогда еще компьютеров не было. Я иду в печатать эту книгу, несу в типографию. Это целая эпопея была. Эта книга принесла мне 600 тысяч долларов. На самом деле, когда мы стартуем, даже не важно, с чего ты стартуешь, главное иметь мечту. Главное иметь цель работать на себя, быть свободным, реализоваться. А сегодня я утверждаю, шансов себя раскрыть и реализовать намного больше, чем раньше, потому что сегодня новые технологии. Сегодня есть колоссальная новизна жизни. Когда я говорю о сегодняшних возможностях, конечно, я хочу обратить внимание на удивительного человека. Кеничи Амаи, автор более 200 книг. Он учит людей думать стратегически. Я всем рекомендую, кто ищет новые идеи, читать этого автора. Сегодня мы видим огромное количество примеров людей без стартового капитала, которые стали богатыми, успешными. Я эти примеры еще много раз приведу в сегодняшней важной стратегической школе для старта. Но прежде чем дать готовые технологии, как стартовать, какие способы старта, какие методы есть, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Что все люди, вот абсолютно точно, делятся на две категории. Одни люди ищут причины, почему нельзя стартовать. И эти причины, поверьте мне, все абсолютно одинаковые. Ну, более 300 тысяч людей прошли через мои семинары. У меня нет стартового капитала. Я неграмотный, не знаю, как это делать. Я женщина, потому что женщинам тяжело пробиться. У меня нет связей, у меня нет идей. Я старый или старая. Я живу не в том месте, где надо стартовать. 7 причин у всех людей, неуверенных в себе, у всех людей, которые не готовы рискнуть, не готовы работать на себя. Мы стандартно в Америке, в Германии, в России. Я же семинары проводил не только в России, и в Америке, и в Германии, даже в Монголии. У всех одни и те же отговорки. Вот у всех одни и те же. Так вот, мир делится на две категории. Те, которые ищут причины, почему нельзя стартовать. И те, которые стартуют. Которые рискуют. И надо отметить, что страх поражения в нас воспитало современное образование, школа, родители. За всеми этими отговорками, объяснениями, почему мне нельзя стартовать, почему сейчас невозможно с нуля добиться успеха, стоят страхи, которые в нас, в буквальном смысле слова, запрограммировали с детства. Современное образование построено так, что оно не учит нас рисковать, оно не учит нас искать нестандартный выход. Нестандартную идею, оно не учит нас спорить с учителем. Оно не учит детей, сидящих за одной партой, иметь разное мнение. Современное постиндустриальное образование готовит роботов. Послушных роботов. Убивает всю креативность, убивает желание рисковать, убивает желание спорить, убивает желание иметь свое мнение. Все под одну гребеночку. Когда я говорю о постиндустриальном образование, я всегда вспоминаю старые фильмы, на которых показано, как люди маршируют на эти заводы. Вот почему-то такой гудок стоял, паровой, вот на этих фильмах, чтобы весь город, наверное, слышал, тогда часов у всех не было. И все, как роботы, идут на заводы, в банки работать. Вот это постиндустриальное образование сегодня самая вредная штука на Земле. Для бизнеса, для того, чтобы люди могли становиться богатыми, свободными. Оно программирует на то, что поражение плохо, потому что за любую ошибку, за любую нерешенную задачу или неверно решенную задачу мы получали двойки. Колы двойки, нам ставили двойки, нас позорили, нас ругали родители. Нас приучили к страху риска. Вот мы и боимся рисковать, мы боимся потерпеть неудачу. Когда я говорю о причине боязни стартовать, хотя, обратите внимание, 76% людей, богатых, успешных людей, стартовали без стартового капитала, без идей каких-то, без связи, с нуля. Вот точно так же, как и вы планируете стартануть. 76% – убедительная цифра. Большинство людей, ну, это практически в 3 раза больше людей, сегодня богатых в мире, успешных, которые без стартового капитала добились успеха. И, кстати, вот те самые 24%, которые с наследства стартуют, как показывает исследование, во втором поколении все теряется. В третьем уже тем более. Все разоряется, теряется и так далее. Вот этот страх, он самый главный. Я хочу, чтобы вы обратили на него внимание, прежде чем мы перейдем к конкретным действиям, шагам. На что еще нужно обратить внимание? Сама природа космоса, эволюции, это многократные повторения, попытки, да, вот вся природа, продолжение жизни, это что такое? Это природа многократных неудач. Посмотрите, какая красивая яблоня. Вот вспоминайте яблони. В каждом яблоке по несколько зернышек. И каждый год яблоня делает попытки. Яблоня делает попытки продления рода. Посмотрите на красивый клен. Вот такие семена вертолетиками в детстве мы их запускали. Сколько семян на большом клене? Тысячи. Каждый год. Каждый клен на земле делает попытку продления рода. Тысячи терпят неудач, другим языком. Но яблоня не расстраивается. И клен не расстраивается. Потому что делать попытки, терпеть неудачи – это естественный процесс. Когда ребеночек учится ходить, сколько раз он падает, сколько он раз разбивается. Вот представляете, если бы наша школа, вот это вот наследие рабской психологии, наследие постиндустриального общества, страшное наследие, которое нас оболванивает, которое ломает нам крылья. Вот уже начало действовать с того момента, как детишки учатся ходить. То есть ребеночек падает, ему двойку. Он бедный себе локоть расшиб, губки свои детские расшиб. Ему 2 балла, все, иди, ругают его, критикуют. Да и никто бы ходить не научился. Но слава богу, школа не добирается еще до таких базовых каких-то навыков человека ходить. Кстати, хождение очень сложный процесс. Более 300 мышц задействовано в процессе хождения. Вот как научиться ходить? Нужно падать. Нужно терпеть неудачи, боль, слезки, расшибать шишки, набивать, разбивать что-то, ломать что-то. А как по-другому? Не бывает по-другому. И поэтому нормальные, адекватные люди, осознанные люди, понимают, что это нормально, когда в первый год разоряется 90% новых компаний. В первый год выживает 1 из 10. И в Америке, и в России везде одинаково. И нормальные люди относятся к этому нормально. Как точно так же нормально относится к тому, что ребеночек учится ходить. Когда мы говорим о старте в бизнесе, о первых шагах с нуля, мы должны готовы быть упасть. Но в этом падении нет ничего зазорного, нет ничего неестественного. Большинство людей, к сожалению, делают попытку, падают и больше не занимаются предпринимательством, не занимаются бизнесом. Ломаются. Не их вина это их беда. Более того, раскрою вам секрет, статистика, она везде открыта. Почему-то люди на это не обращают внимания. Те компании, которые выжили, вот 1 из 10, прошли фильтр первого года. Во второй год из них остается только 40%. То есть из тех оставшихся, из 10 компаний, 6 еще разоряются. И это нормально. Это нормально. К этому надо относиться нормально. Итак, стартуем. Но прежде чем вы стартанете, я хочу, прежде чем мы перейдем уже к практической плоскости, к практическим шагам пошаговым, ну так проще воспринимать информацию. Я хочу сказать, что свободное предпринимательство – это величайшее удовольствие. Это свобода. Когда вы начинаете работать на себя, вы просыпаетесь, когда хотите. Вот моя очень хорошая знакомая, одна из учениц моих, Галина Марченко, Галина Владимировна Марченко, всю жизнь отработала редактором в журналах научных. И после пенсии стала предпринимателем, успешным предпринимателем. Вот у нее такое расписание дня, что она просыпается в 10, в 11 часов. Ну, любит человек поспать, но она и работает, конечно, ночью. Сова такая. Но она себе может позволить просыпаться тогда, когда она хочет. Она в шутку говорит, я барыня, я люблю поспать. Ну, мы-то знаем, что она любит просто ночью работать. Свобода. Когда вы начинаете свой бизнес, вам не надо отпрашиваться в отпуск. Потому что вы принимаете решение, когда вам спать, когда есть, когда куда-то ехать, когда идти в отпуск, не идти в отпуск. Это свобода. Это свобода и радость принятия решений. Когда мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о прекрасном соревновании. С самим собой прежде всего. С другими конкурентами. Когда мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о живом университете. Ну что современные бизнес-школы? Скукотища. Уже давно весь мир цивилизованный раскритиковал эту форму бизнес-образования. Вот эти кейсы, бизнес-кейсы, ну бред. Вот понимаете, вот они начинают где-нибудь в Гарварде изучать какую-нибудь компанию. Проходит год, а компании нет. Что изучали? Вот что изучали эти люди? Когда же мы говорим о настоящем университете жизни и успеха, мы говорим прежде всего о живом предпринимательстве. Это удивительная возможность учиться у жизни, учиться на ошибках своих прежде всего. Это удивительная возможность быть всегда молодым. Всегда что-то начинать, всегда сражаться. С этим ничто не сравнится. Когда я говорю о предпринимательстве, я не говорю о бизнесе, способе зарабатывания денег. Есть менеджеры, особенно в России, в государственных крупных компаниях, которые со взятками, какими-то подарочками там получают огромные деньги. Но ни один свободный предприниматель не поменяется своей свободой, своим творчеством, своей возможностью самовыражаться с этими богатейшими чиновниками. Скучно, скучно. Нету развития личности, нету полета, нету свободы. Предпринимательство – это, еще раз подчеркиваю, не просто способ заработать деньги, а это свобода, это увлекательное соревнование, увлекательное приключение. Увлекательный университет живой. И, конечно же, это реализация. Что-то сделать, создать своим умом, своим талантом, своим трудолюбием, энтузиазмом. С этой радостью даже деньги сравниться не могут. Совершенно серьезно говорю. Для того, чтобы стартовать, на мой взгляд, нужно в голове держать 4 простых шага. Первый шаг, без которого я бы не взялся ни за одно дело. Это вера. Вера в себя. Нужно осознанно идти в предпринимательство с верой, что у тебя получится. Вера – это величайшая сила. Многие религии в мире ругаются, воюют, спорят. Но все религии в мире согласны в одном, что вера творит чудеса. Вера не пытайтесь заниматься бизнесом, если вы не верите. Вера. Это первый шаг. Поверить в себя, поверить в свою идею, поверить в свободное предпринимательство, поверить в желание, свое желание быть предпринимателем, работать на себя. Первый шаг. Вера. Без веры не советую бросаться в воду. Вера. Почему я говорю не бросаться в воду? Потому что, чтобы попробовать какое-то дело, ну, нужно его пробовать, его нужно делать. Для того, чтобы научиться плавать, нужно идти плавать. Но для того, чтобы прыгнуть в воду, необходима вера. Вера, пускай очень маленькая, пускай она где-то тлеет, как уголечек в бесконечной ночи космоса, но она обязательно должна быть. Второй шаг, совершенно понятный и простой. Поиск идеи. Поиск идеи. И здесь опять нужно подходить с верой. Поиск идеи заключается в том, чтобы подсоединиться к какому-то космосу. Как Вернадский, великий наш соотечественник, говорил, к ноосфере. Вот поиск идеи. Откуда берутся идеи, никто не знает. Конечно же, великий Уолт Дисней говорил так. Оттуда, откуда я беру идеи, там их бесконечное множество. И он прав. 100 лет назад приблизительно, человек в правительстве Соединенных Штатов, отвечающий за регистрацию изобретений, написал президенту письмо. «Прошу закрыть мое ведомство, потому что оно больше не нужно. Все уже придумано. Придуман плуг, придумана там телега и так далее, и так далее. Это реальный документ. Все придумано». Так считал этот чиновник. И для этого у него были основания. Он же не с ума сошел. Сегодня и в голову не придет сказать такое, что все придумано. Мы видим, как каждый день рождаются великие идеи, бесконечные идеи, множество идей. Как происходит поиск идей? Очень просто. Опять же, вера должна быть, что вы найдете идею. Опять же, вы должны искать идею в том направлении развития вот, человеческой деятельности, где вам нравится, где вам комфортно. Если вы любите туризм, ищите там свой бизнес. Если вы любите кормить людей, готовить какие-то вкусные явства, идите в ресторанный бизнес. Если вам нравится адвокатская работа. Понятно, что ищите идею своей реализации, своего бизнеса в том секторе, сегменте экономики, который вам близок, который вам интересен. Это очень важно. И как ищется идея? Да очень просто. Вы задаете себе вопрос. Что есть у меня, что я могу дать людям, за что люди мне могут заплатить деньги? Помните нашего полковника Сандерсона Великого? Вот это главный вопрос. Ну и, конечно, советую искать там свое применение, где вам комфортно, где вам, чем вам нравится заниматься. Или же исходите из масштаба денег, которые вы хотите заработать. Если вы хотите заработать 10 миллиардов, понятно, что ваше подсознание, ваше сознание будет искать идею совершенно в другом месте. Итак, поиск идеи. Очень просто все. В Библии сказано: задай вопрос, и ты получишь ответ. Когда вы задаете вопросы себе, ваше подсознание начинает искать идеи в самых разных местах. Со мной это было сотни раз. Вот включаешь телевизор и слышишь ответ на свой вопрос. Открываешь какую-нибудь книжку, совершенно случайно купленную, открываешь страницы, бам, вот он ответ на идею. Как найти идеи, как найти, научиться искать, научиться думать креативно, я по этому поводу снял целую школу. Как развивать гениальность. Ее можно приобрести и послушать. Я не хочу сейчас увлекаться поиском идей, но помните всегда. Вот не зря в Библии это все записано. Не зря, это мудрейшая книга. Задай вопрос, и ты получишь ответ. Главное, задайте вопрос. Некоторые ответы мы ищем в течение нескольких дней. Некоторые в течение недели, там, месяца. Ну и что? В тот момент, как вы решили стать предпринимателем, открыть свой бизнес, работать на себя, стать хозяином своей судьбы, времени, жизни, ваша жизнь уже изменилась. В этот момент вы, может быть, стоите на ненавистном конвейере. В этот момент, может быть, вас ругает какой-нибудь начальник в вашем банке или учреждении каком-то. И вам все же опостылило там. Вы знаете, бывают такие моменты, когда вот уже и тошнит прямо от того, что ты делаешь. Но вы уже другой человек. У вас уже есть новый источник энергии, надежды. Источник вашей идеи работать на себя. Вы ищете, да, вы терпите. Да, вы чувствуете себя рабом, винтиком в каком-то механизме не самым приятным или шестереночкой. Но вы уже другой человек. В тот момент, когда появилась у вас идея работать на себя, вы уже стали другим человеком. Вы уже стали другим человеком. Все. Вы уже родились заново. Тело ваше еще находится в этом каком-то механизме какого-то бизнеса, какой-то корпорации, там, какой-то фирмы там, или еще чего-то, учреждения. Но душа ваша уже в космосе парит, вы уже ищете свою идею. Это очень важно. Третий шаг. Очень понятный и простой. Если уж вы выбрали стратегию направления, начинайте читать книги, информацию именно в этом направлении. То есть начинайте загружать свое подсознание максимальным количеством информации. И делать это очень легко. Всю информацию сегодня проглотить невозможно. Еще 100 лет назад люди за всю жизнь получали информации вот такое количество, которое сегодня умещается в одной газете «Тайм». Вот, вот в ежедневный выпуск «Тайм». Вот сколько там информации, люди за 100 лет получали информации. Сегодня переизбыток информации. Сегодня в минуту круглосуточно в мире печатается 4,5 книги. Поэтому будьте избирательны. Когда я говорю третий шаг, начинайте читать, собирать информацию. Первый закон. Учитесь у лучших. Если вы хотите открыть сеть ресторанов, так, ну, читайте про Рэй Крока, основателя Макдональдса, про Шульца, основателя Starbucks, про ведущих людей. Если вы хотите открыть технологическую компанию, читайте про кумиров тех, которые лучшие в этой отрасли. Если вы мечтаете стать финансистом, начинайте с Уоррена Баффета читать и других специалистов, Сорос и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим, впитывайте в себя информацию, я сразу предупреждаю, поставьте фильтр, учитесь только у лучших. Копируйте их ментальность, их мысли, их слова. Копируйте их. Копируйте их дух. Как они дышат, как они едят, как они ходят, как они думают, как они чувствуют. Нужно скопировать их модель поведения. Совершенно точный факт. Несколько людей в мире, в Америке, в Японии, стали мультимиллиардерами Простым способом. Они поставили цель стать мультимиллиардером и стали читать все только о мультимиллиардерах. Начали копировать ментальность мультимиллиардеров. Копировать, копировать и копировать. И когда они поняли, как они думают, как они дышат, чувствуют, ощущают, о чем они мечтают, как они ходят, сразу же стали мультимиллиардерами. Это исторический факт. То есть, когда я говорю, начинайте читать, искать информацию, берите ее у лучших, у самых успешных. Вначале вы их копируете, смотрите, подсматриваете у них, учитесь у них, а потом модернизируете, улучшаете и идете вперед. И последний шаг, конечно же, начинайте действовать. Четвертый шаг – действовать. Как недавно выразился один из моих учеников, пока дураки думают, умные действуют. Гениальная пословица, я ее не перестаю повторять. Вы можете сидеть, писать бизнес-планы, вы можете сидеть, размышлять. Год, два, три, четыре, пять, и жизнь пройдет. А можно понять, что ты хочешь, и начинать и учиться параллельно, и действовать. Единственный способ стать предпринимателем – это действовать, рисковать. Действовать, бросаться в воду и плыть. Как можно научиться плавать без воды? Это невозможно сделать. Действие – это самая лучшая школа. Но опять же, будьте готовы. Вы будете терпеть неудачу за неудачей. Это нормально. Вот как малыш ходит, который учится ходить. Может быть, вам повезет. Есть такие счастливчики, которые сразу попадают в десятку. И надо настраиваться сразу попасть в десятку. Но будьте готовы и к тому, что вы попадете в те 9 компаний, которые разоряются в первый год. И это нормально. Это действительно нормально. Главное, действуйте. И хотелось бы обратить внимание на очень важный факт. Фактор очень важный. Когда вы придумали, чем вы будете заниматься, когда вы уже составили бизнес-план, обязательно составляйте бизнес-планы. Но помните, что не надо их придерживаться. Потому что нельзя описать будущее. Это будущее никому не известно. Вот парадокс заключается в том, что те, кто пишут планы, понимают, что эти планы, скорее всего, не воплотятся. Но они тренируют мозги, они становятся специалистами. И у них есть преимущество перед теми, которые не пишут планы, которые не делают расчет. Это тоже своего рода тренировка. Но написав бизнес-план, не придерживайтесь его как слепой забора. Не придерживайтесь. Потому что это же теория, это бумага, это вот вы в своем кабинетике, где-то дома, на вокзале, там, я не знаю, в общежитии, написали план действий. Большая вероятность того, что он не сбудется. Но вы думали в этот момент, вы тренировали свой мозг, вы становились большим специалистом в своем деле. Но как только вы бросились в бой, помните, как говорил Наполеон, война план покажет. То есть начинайте не придерживаться плана, вот знаете, как слепой, забора. А начинайте смотреть, да, я хочу это, но вот передо мной сегодня такие условия, передо мной такие новые какие-то открываются обстоятельства. Ну и что, и решайте, исходя из этих обстоятельств, а не исходя из плана, который вы составили когда-то. Но планы обязательно составляйте. Но не будьте рабами этих планов, это очень опасно. Вот простые 4 шага для предварительной подготовки, для, так скажем, простой алгоритм для того, чтобы броситься в бой, в сражение. Как стартовать с нуля без стартового капитала? Я тоже выделил 4 стратегии. 4 подхода принципиальные. 4 принципиальных подхода. Первый подход – это минимальные инвестиции. Минимальные инвестиции. Когда у основателей компании IKEA, Камбрада, спросили у миллиардера, мультимиллиардер, чем бы вы занялись сегодня, если бы у вас не было стартового капитала. Вот как бы вы стартанули? С чего бы вы начали свой бизнес? Он, не задумываясь, сказал, я бы начал продавать шаурму. То есть вот гениальный мультимиллиардер сегодня, стартуя с нуля, начал бы с того, что продавал бы шаурму. Ну, какое-то питание, да, такое быстрое, какое-то недорогое оборудование где. Прекрасно. Это я называю и есть стратегия с минимальным вложением капитала. Вспоминаем Андрея Конончука, крошка-картошка. Маленький ларечек, ну, вот сама концепция, да, вот этой картошки, запеченной с ингредиентами. Это тоже минимальный стартовый капитал. Когда мы говорим о стартовом минимальном капитале, целесообразно конечно же, рассмотреть такие бизнесы, как туристическое бюро, как кадровое агентство. Вот у меня в памяти остался очень невероятный яркий пример. Когда-то для своих студентов первых, они только школу закончили, мы открыли кадровое агентство, чтобы они начинали там сразу работать. Для меня принципиально, чтобы школьник сразу после окончания школы начал работать. А лучше раньше. Мы создали это кадровое агентство, и на работу в это агентство приняли удивительную девочку. Она из семьи предпринимателей, из обеспеченной семьи, что меня больше всего поразило. Но провинциалка из какого-то маленького городочка приехала в Москву. Так вот, она настолько стала успешно работать, начала охотиться за кадрами. Да, как вот их называют, охотники за головами. Она приходила, девчушка, еще институт не закончила. Приходила в банк и говорила: кто вам нужен? Я вам добуду любого. Они говорили: нам нужен вот тот специалист. Она окучивала этого специалиста или принимала заказ в других компаниях. Вот такая вот смелая девчонка была. Обычная девчонка без образования, без высшего, без ничего. Но с таким характером. А когда она находила специалиста, получала за таких специалистов по 10-15 тысяч долларов. Я помню прекрасно. Меня это поражало до глубины души. Девушка, которая могла не работать, спокойненько сидеть за плечами папы и мамы, потому что они обеспеченные люди были, очень обеспечены. И когда мы приняли решение закрыть кадровый бизнес, потому что посчитали его неэффективным, то есть те же практики можно проходить было в другом бизнесе. Я помню прекрасно, эта девочка пришла к нашему руководителю и говорит: можно я буду, вот мне вывеска ваша нравится, работать, и вам, вы только, вот дайте мне возможность работать, я буду вам процент отдавать. Она уже богатая была. Кстати, вот сама девчонка создала свой бизнес. По всей видимости, такое возможно только в крупных городах, где действительно есть потребность в таких дорогих кадрах. В маленьком городочке, наверное, нет. Но суть не в этом. Неважно, какие услуги. Есть масса услуг, которые необходимы людям каждый день или там каждую неделю, каждый месяц. Когда мы говорим стратегии стартовать в бизнесе, где нужен минимальный капитал, вот минимальный капитал, на мой взгляд, эта стратегия очень оправдана. Опять же, исходите сначала не из количества денег, которые вы хотите заработать, а то, чем вы хотите заниматься. Таких примеров масса. Масса бизнесов, масса направлений, где можно стартовать с минимальным капиталом. Особенно я люблю франчайзинг. Технология прекрасная. Позволяет вам начать с одного маленького дела и франчайзировать его по всему миру. Или наоборот, взять готовый франчайзинг и развивать его, а потом уже создавать целые там империи. Это нормально. Это первая стратегия. Вторая стратегия. Стратегия сильной идеи. Вот есть идеи сами по себе, которые меняют экономику, меняют мир. Ну давайте вспомним такие бизнесы, которые стартовали с идеей. Прежде всего, конечно, такие Yahoo, да, компания. Это идея. Студенты, вагончик, идея. Google – это идея. Facebook – это идея. Amazon.com – это идея. Вот есть идеи, которые меняют мир. И когда у вас рождается такая идея, это совершенно другая стратегия в бизнесе. Рекомендую вам почитать тогда книгу Гай Кавасаки, «Стартап» называется, прекрасная книга. А эта книга научит вас, как искать инвестиции, как разговаривать с инвесторами. Потому что в этой книге советы дают сами инвесторы, что очень ценно. То есть вот те люди, которые возглавляют всевозможные фонды, всевозможные такие венчурные фонды, которые сами ищут идеи. Вот как с ними разговаривать? Очень полезная книга, несмотря на то, что я много лет занимаюсь бизнесом и профессионал, мне она очень понравилась. Мир идей, он колоссален. Количество в мире идей, которые могут принести миллионы долларов, миллиарды долларов, бесконечно. Бесконечно. Возьмите прекрасную идею Skype, связь, которая сегодня весь мир изменила. Недавно в Лас-Вегасе была выставка, показывали телевизоры будущего, но они уже начинают выпускаться со следующего года. В каждом телевизоре будущего есть Skype. Skype в каждом телевизоре. Представляете, ты смотришь телевизор и нажимаешь кнопку, и ты видишь свою родню, которая тоже сидит у телевизора, картинка, сами представляете, какая. Технологии сегодня творят чудеса. Но эта идея скайпа принадлежит двум ребятам, которые живут в Люксембурге. Два парня из Люксембурга изменили весь мир. Таких идей бесконечное множество. Но чтобы родить такую идею, надо быть специалистом. Надо быть программистом, надо быть каким-то философом, надо быть каким-то очень талантливым человеком. Идея. На самом деле миром управляют идеи. Борются даже не люди, а идеи. Борются даже не корпорации, а борются идеи. Идеи. Это тоже очень интересная стратегия, но она под силу только очень талантливым людям. Третья стратегия старта без стартового капитала. Это сетевой бизнес. Я лично к нему всегда относился как со страшным негативом. Вот я всегда видел объявление перед собой в то время, когда я еще не сталкивался с ним, где было написано «Гербалайф проституцию не предлагать, сетевые компании проституцию не предлагать. Ищу работу, но вот это мне не предлагайте». И у меня много знакомых, которые потерпели фиаско и которых очень сильно обманули. Потеряли колоссальные деньги. В сетевом бизнесе. В бизнесе прямых продаж. Но, к счастью, у меня был такой друг, и есть друг такой, Игорь Якименко. Супер-супер человек, порядочный, мощнейший финансист. А его друг был Юрий Бирюков. Тоже финансист, возглавлял, по-моему, фонд Сороса, был финансовым директором Шереметьево еще в те времена уже перестроечные. Ну, супер-порядочный бизнесмен, предприниматель. И сложилась такая ситуация, что у меня оказалось очень много товара непрофильного после одного неудачного старта. И мы с моим другом не знали, куда его деть. А я всегда люблю что-то придумать неординарное. Не делать так, как все. И вот я узнал у Игоря Якименко, что его друг занимается таким бизнесом. Для меня авторитет Игоря Якименко колоссален. Просто это безупречный человек. Высшей пробы порядочности. И тот друг тоже высшей пробы порядочности. Но друг Игоря. Только поэтому я начал интересоваться методами ведения бизнеса, способами и так далее, и так далее, и так далее. Но когда я приехал к Юрию Бирюкову, я посмотрел прекрасных людей. Я вдруг увидел будущее. Люди работают сами на себя. Честное распределение доходов, и оно мотивирует десятки тысяч людей. Я стал поклонником этого бизнеса. Но здесь хочу всех предостеречь. К сожалению, почему такая репутация у этого бизнеса невероятно мерзкая, невероятно плохая? Да потому что многие негодяи, подлецы используют желание людей стать предпринимателем в целях наживы. Вот у многих людей, у тысяч людей есть желание работать на себя. Вот это желание негодяи используют. Очень просто это, как правило, делается. Берется один продукт или одна услуга, ставится бешеная цена, и человеку говорят, вот ты же притащи других людей, заплати эту бешеную цену, там обычно это все сотнями долларов измеряется. Притащи еще 2-3 человек, и ты станешь богат. Не попадитесь на эту уловку. Как отличить приличную, порядочную сетевую компанию? Первое, это хороший продукт или услуга, которой вы бы стали пользоваться и ваши близкие без возможности заработать денег. Это очень важно. Дальше, широкий ассортимент. Вот когда широкий ассортимент, вы понимаете, что да, многие люди купят одно, многие другое, третье, и это будет товарооборот. Это устойчиво. Вот широкий ассортимент, я считаю, это как стул с многими ножками. У левых компаний, пирамидальных компаний нет широкого ассортимента. И еще один очень важный факт. Это наличие каталога. То есть для того, чтобы создать каталог и регулярно его выпускать, вот периодами, там, ежемесячно или как-то еще, для этого требуются очень большие интеллектуальные силы. Дизайнеры, специалисты, люди из планового отдела, логистика нужна. Это очень серьезно. И аферисты это себе позволить не могут. Вот если есть каталог, широкий ассортимент продукции, эта компания порядочная. С ней можно работать. И если, еще очень важный, нету платного входа. Вот, то есть говорят, допустим, ты можешь стать предпринимателем, но ты заплати там $300 или $100 или $1000 и приведи еще кого-то, и ты станешь богатым. Не покупайтесь на это. это ловушка. Если ты приходишь в компанию, где нет входного билета, это уже признак, значит, люди действительно хотят быть партнерами и делать бизнес. Вот это очень важное предупреждение. Но если бы брать меня, допустим, потому что моя дочь, мои ученики стартовали многие в сетевых компаниях. Дочь, которая закончила лучшую ученицу одного из европейских супер-супер колледжей, когда она приехала и говорит: пап, что ты мне посоветуешь? Перед ней открыты были все университеты. И Сорбонна, и Гарвард, все абсолютно. Я говорю: Кристюша, есть два пути в жизни. Ты на себя хочешь работать или на дядю? Если ты хочешь работать на корпорацию, на дядю, значит, получай самый крутой там диплом. Это я всегда сравниваю, как, знаете, дорогие собаки. Вот породистые у них медали, дипломы, они дорого стоят. Их покупают и не потому, что она хорошая собака. Вот медалей много, дипломов. Я говорю: Кристюш, если хочешь быть дорогой собакой, на кого-то работать, это однозначно самые крутые. Ну, Гарвард бери, заканчивай. У нее такие были оценки, показатели, что без вопросов. А говорит, второй какой путь? Работать на себя. А что для этого нужно делать? Идти работать. Открывать малый бизнес. И главное, начинать работать на себя. А где можно без стартового капитала? Что родители, которые детям дают стартовый капитал, они приносят детям огромный вред. Они их лишают возможности заработать, возможности личности стать. И моя дочь начала заниматься сетевым бизнесом вместе с моими учениками. Это прекрасный опыт, это психология, это опыт, ну, я не знаю, лучший опыт, я сразу говорю. Но я не рекламирую. Нужно идти от своего сердца. Это очень, очень важно понять. Четвертая стратегия. Как можно стартовать без стартового капитала? Это стать лучшим специалистом в бизнесе, чтобы без вас не могли обходиться. Стать настолько хорошим, настолько приносить большую пользу акционерам, владельцам, чтобы с вами поделились процентом от прибыли. Прекрасный пример такого подхода. В Москве есть очень известный ресторатор Аркадий Новиков. Я его знаю лично, прекраснейший парень. Трудяга, умница. У него около 100 ресторанов. Еще у него какие-то теплицы, клубы. Ну, мультимиллионер. Аркадий как стартовал? Это он мне сам рассказывал. Он начал работать поваром в парке Горького в ресторане знаменитого Стаса Намина. Обычным поваром. Но он настолько был хорош в деле, он настолько много работал, настолько давал много идей и тащил на себе этот бизнес, что когда владельцы решили открыть новый бизнес, они предложили Аркадию маленький процент, потому что они понимали: о, с этим парнем можно действовать. И когда уже открывался третий ресторан, Аркадий получил Новиков еще больший процент. А потом он уже заработал деньги и выкупил один ресторан свой, потом второй и так далее. То есть вот смотрите, ведь стратегия очень проста. Можно стать настолько хорошим специалистом, менеджером, руководителем, можно столько денег приносить акционерам, владельцам бизнеса, так себя зарекомендовать своим талантом, трудолюбием, что в конечном итоге большой очень шанс, это не гарантированно, но очень большой шанс, что вам дадут процент. Потому что бизнесы расширяются, когда особенно растет бизнес. Некого ставить управлять. Сегодня особенно в России воровство. Сплошное воровство. Вот тотальная мания воровства. Вот. Но я могу совершенно серьезно, как практик, сказать, что из 100 руководителей не воруют только 10. Или специалистов там. Ну, кто может воровать, да? 10, вот 9 пытаются что-то украсть, и только один из 10, 10% кристально честных людей. Так вот, станьте честным, станьте настолько супер важным в этом бизнесе, что люди поймут, что с вами надо поделиться. А если вы стали супер-супер-супер специалистом, и хозяева или акционеры не ценят вас, поверьте, их конкуренты вас руками-ногами оторвут. Я говорю как профессионал, который открыл не один десяток компаний. Я точно знаю, сегодня дефицит кадров. Сегодня дефицит талантливых людей, которые могут приносить прибыль, которые честные, порядочные. Я в этом абсолютно уверен. Абсолютно уверен. Это нормальная практика, когда человек приносит много прибыли, когда человек талантливый, когда человек супер-супер специалист порядочный. И постепенно вы отвечаете за один фронт, потом за второй больше. И когда идет развитие, всегда во всех странах таким людям дают процент. Итак, 4 бизнес-стратегии, как стартовать без стартового капитала. Первая бизнес-стратегия. Что-то начать такое делать маленькое, что нужен минимальный капитал. Вторая бизнес-стратегия. Супер идея, которая изменит мир. Третья бизнес-стратегия. Приходить в сетевую компанию, становиться независимым дистрибьютором. И добиваться колоссальных высот. Там все по-честному. Вот сколько ты поработал, столько получил. И чем хороши эти компании, там нет ограничений заработков. То есть я знаю свободных дистрибьюторов, которые получают и по 100 тысяч долларов в месяц, и по 50, и по 15 тысяч долларов. Это нормально, то есть нет границ. Более того, многие становятся лидерами, становятся супер-супер специалистами и открывают свои сетевые компании. Это тоже прекрасный опыт. Мне кажется, в день рождается не одна сетевая компания, это уж точно. И четвертая стратегия – стать незаменимым специалистом, лучшим в мире, лучшим в своей отрасли и добиться процентов. Таких примеров тоже, поверьте, очень и очень много. Наверное, есть еще тысячи стратегий, как стартовать. Но еще раз хочу обратить внимание. Главное стартовать. Главное не бояться и действовать. Сразу предупреждаю. Не делайте ошибок. Вот некоторые предприниматели по природе своей увлечены. Они готовы быстрее все продать, заложить квартиру, которая от родителей осталась там. Я не знаю, земли, участки. Не надо этого делать. Не надо, не рискуйте. Вот жильем, особенно если там дети малые, не рискуйте. Но если это произошло, не отчаивайтесь. Я через это проходил. Мой друг Владимир Николаевич Виноградов проходил через это, потерял все, квартиру и так далее. И заработал потом еще больше денег. То есть не надо отчаиваться. Но не старайтесь вот бросать все ресурсы. Хотя есть такая стратегия, я ее когда-то в детстве, в юности предпринимательской своей очень любил. Называется «Сжечь за собой мосты». Такие случаи много раз были, да, вот это же из жизни это выражение, сжечь мосты. Полководцы приплывали на деревянных кораблях, завоевывать землю, и сжигали корабли. Таких фактов исторических очень много. И говорили своим солдатам, или мы покорим землю, станем богатыми, успешными, или погибнем, рабами станем, другого не дано. То есть, когда есть задний ход врубить, вот такая возможность отскочить, люди часто могут струсить и побежать. И точно так же мосты сжигали, да, вот сражение, сзади мосты сожжены и вперед. Может быть, эта стратегия и принесет вам какую-то мощную пользу. Но в любом случае. Для того, чтобы плавать, надо плавать. В любом случае нужно готовым быть терпеть поражение. И в любом случае вам нужна уверенность. Дополнительная уверенность. Без уверенности, без веры стартовать нельзя. Это первое, самое главное условие. Верить. А вера очень легко тренируется, очень легко развивается. Я искренне рекомендую мою школу по развитию уверенности. Все лучшие методики собраны в этой видеошколе. Обязательно, непрерывно развивайте свою уверенность. Это вообще необходимое условие. Вера творит чудеса. Но и в заключении школы я хочу еще раз рассказать, что такое предпринимательство. Это свобода, это полет, это с большой буквы свобода. У тебя нет хозяина, у тебя нет начальника. Ты сам планируешь свой день, свою жизнь. Ты сам планируешь отпуск, ты сам планируешь, когда тебе спать, когда работать. Это великолепная школа, настоящая живая школа. Я не верю вот эти вот школы, бизнес-школы, которых понастроили. Покажите мне хотя бы одного там успешного предпринимателя. Все великие предприниматели не заканчивали бизнес-школу. А, нет, один был такой, создал который Федерал Экспресс, вот эту скоростную доставку, но в этой бизнес-школе он за свою дипломную работу получил еле-еле тройку. И потом как раз-таки эта дипломная работа и послужила бизнес-проектом создания Федерал Экспресс. Но это исключение из правил. Вот предпринимательство это и есть школа, жизнь, у жизни учиться. Дальше, конечно же, что такое предпринимательство? Это возможность принести пользу людям, близким, родным, себе, создать рабочие места. Что такое предпринимательство? Это искусство. Что такое предпринимательство? Это великая психология. Это великие эмоции. Это яркая, интересная жизнь. Что такое предпринимательство? Это приключение. Это путешествие в неизвестное. Что такое предпринимательство? Это спорт. Это увлекательные соревнования. Что такое предпринимательство? Это новая жизнь. Когда вы подходите к предпринимательству, понимая прекрасно, что это великая новая жизнь, яркая, интересная, свободная, она наполнена совершенно фантастическими красками. Она наполнена свободой. Да еще и деньги можно заработать. Когда вы подходите к предпринимательству как новому университету обучения, там, тогда вам не страшны поражения, тогда вам не страшны потери, потому что вы всегда учитесь. Упали, отряхнулись, и вы продолжаете учиться. Больно, слезки идут, но вы продолжаете учиться. И незаметно для себя с каждым падением, с каждой неудачей или с каждой удачей вы становитесь опытней, талантливей, умней, профессиональней. И в конечном итоге вы становитесь суперпрофессионалом. И за что бы вы ни брались, вы будете добиваться удачи. Больно поражение? Конечно, больно. Но интересно, а как вырасти-то по-другому? Предпринимательство – это ключ к новой жизни, к новым мироощущениям. Предприниматель относительно чиновников, обеспеченных, стабильных, относительно людей, которые работают в каких-то крупных корпорациях, проживают не одну жизнь, а несколько жизней. Настолько это ярко, интересно, столько событий, столько приключений происходит, столько взлетов и падений, столько эмоций. Что такое жизнь? Это эмоции. Что такое время? Это наши эмоции. И предпринимательство – это великая возможность. Мой любимый фильм в главной роли с Уилл Смитом «В поисках счастья». Вот если не видели, обязательно его посмотрите. Это прекрасная реальная история про сетевика, который благодаря сетевому бизнесу сделал сам себя и создал финансовую империю. Стал богатейшим человеком. Обязательно, обязательно, как можно больше читайте, как можно больше мечтайте. И тогда в своих мечтах вы обязательно родите свою новую интересную жизнь. И сегодня, помните, 76% богатых людей успешных – это те люди, которые точно так же, как и вы, стартанули с нуля.